Евгения Леваковская. Нейтральной полосы нет. Глава 10. День начался с неприятного, с боли, с напоминания. Не то чтобы Ирина не терпела боль, она как раз умела справляться с болью. Из 4 с лишним лет, проведенных на переднем крае, почти 2 года Ирина провела в госпитале. Но выдержки научил ее не только опыт собственного страдания, сколько люди, которые безропотно терпели и умирали вокруг нее. Они не позволяли себе роптать, жаловаться, мешать окружающим. А если они могли, значит, это вообще возможно. Последовавшая ее ныне боль была неприятна тем, что ее нельзя было просто перетерпеть. С ней, видите ли, надо было считаться. О проявлениях ее требовалось докладывать врачу, делать рентген коленной чашки и бедренной кости, и анализы крови, и... Ох, как же это тошно и скучно. Боль терпеть Ирина умела. Она не умела болеть. В этом семестре у нее по субботам не было в институте часов. В прежние годы сдвоенные выходные дни она непременно проводила в маленьких пеших путешествиях. С рюкзаком, с ночевками, в незнакомых деревнях, а то и в лесу, если позволяла погода. Такие выходы на землю она называла «свои прогулки». Могучи возвращали ее в молодость. Она не уставала, а набирала сил. Не обязательно по московской только. Ирина на дальних автобусах выбиралась и в другие области. Побывала в Калининской, верховья Волги, удивительной красоты рельеф земли. Сюда достигает отроги Валдайской возвышенности. С холмов то полого зеленых, то малиновых от цветущего иван-чая можно и малую речку видеть далеко-далеко, во многих изученных. Особенно красиво бывает она в ранние утренние часы или на закате, когда в цветущих либо поблекших, смотря по времени года, берегах, как бы не связанных между собой единым течением, отдельно и ослепительно пламенеют в водной глади солнечные костры. Земли тверские, новгородские, Ростова-Великого и дальше, дальше на север, под Вине и до Пундаги, и до самых Соловков. Ирина знала, хоть и не так, как хотелось бы, но все-таки хорошо, потому что пешком исходило немалое множество километров, благодаря судьбу за то, что война сохранила ей ноги, неутомимые, как у крестьянской лошади или пехотинца. Ей думалось, художники ходят же по музеям, а историку вся земля музей. Время оставляет на земле следы, их можно открыть не для людей, так, для себя. Не под каждым холмом лежит Троя, но без веры не вскроешь того холма, где Троя лежит. Кто же думал, что через 30 без малого лет, когда побледнели, слились со здоровой кожей рубцы от ранений на виске, на ногах, на левой руке, была у нее такая дурацкая бабья привычка заслоняться под обстрелом левой рукой. Кто бы предположил, что через столько лет аукнется ей бой за Житомир и сквозное пулевое бедра в этом бою, и касательное коленной чашки. Все аукнется. И будет много бессонных ночей, а раньше она спала как сурок. И будут случаться месяцы в гипсе, и будет болеть под мышками от костылей. А самое главное, с чем не сразу... Ох, как не сразу смирилась она, да и смирилась ли, закроется для нее вольная земля под ногами, речные излучины, росная трава, по которой из тех людей ты первая прошла этим утром. Поначалу вспышки боли, гипсы, костыли она воспринимала как нечто единовременное. Потом пришлось понять, заболевание хроническое, с ним жить. Галя Лобачева, работавшая к тому времени в клинике, говорила с Ириной без скидок. «Костное развращение – это что, приличный синоним неприличного слова «опухоль»?» – спросила Ирина. «И почему я должна регулярно проверяться?» «Потому что единый Бог, как говорила моя покойная свекровь, знает, что получится. И получится ли из этого развращения? Но что бы ни случилось, я полагаю, вы захотите об этом знать. И, между прочим, с посторонним, мне больным, я побоялась бы говорить столь откровенно. Многие склонны к панике. Но я знаю, тетя Ира, вы не из их числа. Все-таки наш брат – медик. Ты меня не улещивай. Все равно не буду я к тебе ездить через всю Москву. Сварливо возразила Ирина. «Не люблю я будок с пропусками и хлопот, и всего такого прочего. Да и вообще, старый человек как старый дом. Не ковыряй его, он и простоит 100 лет. Начни венец менять, весь труху рассыплется. Старому, что не меньше по врачам ходить, то лучше». Ирина догадывалась, конечно, что неполадки с ее злосчастной ногой вызвали великий перезвон в семье Лобачевых-Барко. Иван Федотович тогда же дал ей слово, что никуда за пределы семьи разговор о ее хвори не пойдет. «С этими самыми раками? Слово-то какое, того гляди, обговоришься!» «Все с ума посходили. Только похожим забрежет. Сейчас весь институт начнет вздыхать и жалеть, на двух ногах в гроб вгонять». В этом подходе он был совершенно с Ириной согласен. Но Ирине хотелось, чтобы и свои забыли о ее неполадках, а они не забывали. Она толковала про старые дома, венцы. Галя слушала ее с профессиональным терпением врача, отметив мысленно, что слова эти тетка Ирина, как видно, не по разу уже говаривала себе и своему Ваське. А стало быть, нога ее тревожит, сколько бы она ни оборонялась от врачей. Через несколько дней после этого разговора Галя позвонила и сообщила, что через всю Москву ездить не придется, не будет и будок с пропусками. В районной поликлинике, которая по прямой в 800 метрах от Ирининого дома, работает хирург Михаил Николаевич. По фронту знакомый Барко. Так уж будьте любезны, тетя Ира. Чем старше человек, тем труднее вписывается он в габариты новых знакомств. А вот поди ж ты, и с Михаилом Николаевичем Потаповым, и с его пышной и пышноволосой биологичкой женой Ирина сошлась легко, чему немало способствовало член их семьи доберманчик Гера, которую за узкую длинную морду Ирина прозвала утюгом и муравьедом. Потапов, бывший начальник фронтового госпиталя, обрел у Ирины прочный авторитет после первого же их разговора касательно сердечных снадобий. Разговор Ирина завела по совету предписанию Гали. «Бывает одышка и сердцебиение. Что принимать? Кардиамин или кардиовален?» «Можно кардиамин, а можно и ничего не принимать». В общем, взгляды у них оказались примерно схожие. К Потаповым Ирине было легко ходить. Здесь ее не ждали сочувственно оберегающие слова и взгляды, от которых здоровому сделается знобка. «А чего тебя жалеть?» — сказал однажды Михаил Николаевич, рассматривая на свет свежий снимок коленного сустава. «Мы с тобой все равно вторую жизнь живем. А все-таки брось фасонить, матушка. Без эластичного бинта на колени не рекомендую. По анализам ты здоровый человек. Старайся не падать. Палкой не пренебрегай. Не под венец тебе». «Это вы тонко подметили», — сказала Ирина. Болела так же, а настроение исправилось. Хитро устроен человек. Она шла из поликлиники. До дома было действительно рукой подать. Прошла мимо кинотеатра, в котором демонстрировался фильм «День рождения». И вдруг прямо-таки с испугом вспомнила, что сегодня же день рождения Вики, а она, девочке, даже телеграмму не послала. Дозвонюсь до телеграфа или нет? Дозвонилась. Заказала срочную. «Вы знаете, что слово стоит 10 копеек?» спросила женщина с телеграфа. «Знаю, знаю». Рассеянно успокоила ее Ирина. «Что ей 10 копеек? Что ей лишний рубль? Какие у них с Васькой особые траты?» «Знаю», — подтвердила она и почему-то добавила как разъяснение. «Я старуха уже». «Богатая старуха», — не то с иронией, не то осуждающе сказали в трубке. Позвонила вторая девушка, которая печатает текст, судя по голосу, совсем молоденькая. Ирина продиктовала ей длинную поздравительную телеграмму и вдруг услышала, почему вскрик. «Да что же вы делаете? Вы же на 3 рубля 67 копеек надиктовали. Ведь 10 копеек слова!» Здесь уже было нечто, мимо чего не пройдешь. Забота, участие в человеке, которого ты, может быть, никогда и не увидишь. На двух концах провода очень разно воспринималась сумма. 3 рубля прописью, 67 в цифрах. «Вы не удивляйтесь, девушка?» Ирине страшно хотелось оправдаться. Врала она самозабвенно. Голос звучал убедительно. «Я своей племяннице посылаю. Она у меня одна. Я вот опоздала, все хотела дойти до почты и не смогла. Вы не беспокойтесь, у меня пенсия хорошая. Я уже старая. Может быть, последний раз ее поздравляю». «Что вы, что вы?» Успокоительно в ответ кричала трубка. «По голосу вы еще бодрая, вы еще проживете. Вы слушайте, они даже испугаться могут, если срочную получат. А на местной почте содержание прочтут, вполне возможно, сегодня и не доставят. Это с ума сойти такие деньги. Я вам красивую карточку с цветами подберу, пошлю простую, а вы себе лучше апельсинов купите». «Деточка моя, спасибо за участие, но вам же двойная работа». «А я уже все, я уже перепечатываю», — радовалась трубка. «Вы попросите кого-нибудь, чтобы вам апельсинов купили». «Слушайте, милый человек, скажите вашу фамилию, я благодарность вам напишу», — второпясь, дотягиваясь до ручки, попросила Ирина. «Нет-нет, я этого не люблю», — строго ответила трубка. «Вы купите апельсинов и не беспокойтесь, вы еще долго проживете». «Спасибо, спасибо. Вам тоже всего хорошего». Сухой щелчок аппарата разъединил их. Но это еще ничего не значило. Вот так, оказывается, еще одна добрая, заботливая душа обитает где-то неподалеку. Можно, конечно, узнать фамилию, но не получилось бы неловкости. Надо же будет указать профессию свою, может выплыть и сумма заработка. Девочка поймет, что в данном случае не проблема ни 3,67, ни апельсины, и не показалось бы ей смешно ненужной проявленная забота о безвестной старухе. Она же не знает, что их разговор Ирине – подарок из ценнейших. Когда возможен такой разговор, значит, все не зря, все оправдано и правильно. «Молчи, дура», – строго сказала Ирина ноге. «Поболишь, поболишь, никуда не денешься. Недаром болишь. Есть тут и наша крупица». Ирина посмотрела на часы. Скоро уже ехать на званый обед. Но даже эта мысль не вызвала в ней недовольства. Тем более ни пешком, ни в автобусе, ни в празднично-дачной давке. «А вот мы анальгинчику обинтоваться не будем». Кот привык к их несколько односторонним беседам и спокойно следил за хозяйкой. Днем глаза у него были янтарные, с поперечными, как у козы, чуткими зрачками. «Как хорошо это с телеграммой, Василий! Как прекрасно!» Анальгин Ирина принимала редко, а потому он быстро подействовал. Качинский приехал за ней точно 17:45, коротко посигналил. Сказал, что давно уж Ирина Сергеевна так хорошо не выглядела. «Начался-то день хмуренько, это потом разведрило». Засмеялась она и, чего уж давно не бывало, поехала к чужим людям с доверчивой готовностью беспечно и тепло провести в их доме вечер. «Но и у меня эта неделя не без радости», — сказал Качинский, весело прищурясь. Ирина подумала, что профессор жмурится, как сытый Васька, когда ему за ухом чешешь, а он песенку свою заводит. Видел-то Качинский прекрасно, очков не носил. Ну что ж, молодость. В его годы у Ирины тоже в стеклах надобности не было. По институту он покачал головой. «Что там институт? Такую иконку видел». Слово «иконка» напомнило Ирине о щелчке по носу Дионисия Глушицкого, но она отвела от себя эту тень неприятного воспоминания. В конце концов, все коллекционеры, каких доводилось ей видеть, ревниво требуют от посторонних почтительного отношения к своим сокровищам, а сами подчас обращаются с ними подчеркнуто по-хозяйски, даже несколько свысока, как будто не просто нашли ценности и хранят, а сами их создали. Ирина про себя посмеивалась, что чем-то напоминают такие хоббисты мальчишек-голубеводов, у которых считается высшим шиком небрежно, как неодушевленный предмет, засунуть в карман голубя. «Расскажите», — попросила Ирина с непраздным любопытством. О скульптуре или чеканке она бы так не спрашивала. «Ох, да я и забыл, что вам это дело не чуждо», — пошутил Качинский. «Тогда подожду хвастать». В другой день слова его не о чуждом ей деле хоть легко да укололи бы, но сегодня они и не тронули. Но почему в самом деле все должны денно и нощно помнить о дорогих ей северных письмах? «Ну хоть какой век?» – допытывалась Ирина. «Подожду», – серьезно проговорил Качинский. «Никому еще не показывал, не уверен даже, что у меня останется. Тут, знаете ли, пахнет...» «О деньгах расспрашивать неинтересно, нога угомонилась, жить хорошо». «А ваши книжки вы, между прочим, попробуйте закинуть удочку хозяину дома», — сказал Качинский. «Связи у него гигантские, есть ход в областные типографии, а это, между прочим, иногда оказывается важнее ученых рекомендаций». «Рекомендаций-то у меня хватает», — сказала Ирина. «Попробуйте», — повторил Качинский. «Только уж как пробовать, этого я и вам подсказать не могу, и помогать не берусь. Человек он жесткий, да и поустал от всевозможных просьб». «Нечего сказать. Похоже на меня, чтобы я к незнакомому человеку обращалась с просьбами. Но если б с чем-то серьезным понадобилось?» «Еще укол. Неужели он не понимает, что книжечка для нее серьезная? Однако у многих, даже чутких людей, так. Когда кто-нибудь страдает, окружающие поспешно стремятся выяснить, из-за чего. И каждый в меру собственных взглядов определит отношение. Коли найдет исток страдания весомым, посочувствует, а то и поможет. А не найдет, так еще и осудит. Как будто это не все равно, от чего человеку больно, от бревна или от палки. Между прочим, еле заметное повреждение, иголка под ноготь, доставит большую муку, чем нож в бедро. Объяснять Качинскому смешно. Да и неизвестно, не ответит ли чем-нибудь едким. А день, начавшийся праздником, разговором с телеграфной девочкой, не должен быть испорчен. «Нет, и за серьезным бы не пошла», — благодушно ответила Ирина. Но она промолчала дольше, нежели требовалось для такого однозначного ответа, и Качинский покосился на нее умным глазом. «Не до конца верю, милейшая Ирина Сергеевна. Все-таки, смотря по важности цели, средства применяет человек». «Ну, заяц, погоди. За милейшую и я на тебя комара напущу», — чувствуя в себе пробуждение бойцовского духа, подумала Ирина. И с чрезвычайным любопытством, вглядываясь в маячившую обочь дороги указку, спросила рассеянно: «Кстати, о средствах и целях. Как ваш подопечный с курсовой, вернее, без оной, убыл-таки в круиз?» Комар сработал. Ехидные морщинки у глаз Качинского разгладились, голос утерял небрежную линцу. «Не напоминали бы уж, Ирина Сергеевна», — истово попросил он. «По сию пору понять не могу, как он меня вокруг пальца обвел. Обычно я их подвохи из-за угла за километр вижу. Но мы, между прочим, подъезжаем. Я уверен, вам понравится. Но если что, только мигните. Голова, мол, болит, машина к вашим услугам. Я тебя привез, я тебя и увезу. По Гоголю». «Нет, голубчик, не обвел он тебя. Знал ты, что он не в зуб, но и меня вы оба не обвели», — с ехидным довольством подумала Ирина, выходя из «Волги» навстречу ожидавшей их молодой женщине и каким-то броско одетым молодым людям. Машина подошла вплотную к широко распахнутым дверям террасы с разноцветными стеклами. Солнце ярко освещало красноватый песок широкой аллеи подъезда. На крашенных ступеньках стелило радужные блики. Двери с террасы в дом были распахнуты. По дому свободно бродили душистые из сада. Цвели купы мелких белых роз, ветерки. Из комнат доносилась негромкая песня. Магнитофон или пластинка. Точно летом, только на даче в праздничный день бывает такое ощущение беззаботности и обманно прочного слияния всех городских благ с запахами земли и чистым солнцем. «А мы ждем уже вас!» — низким певучим голосом проговорила женщина, встретившая их. «Вы последние!» Качинскому она подставила щеку, а Ирине протянула руку с неправдоподобно тонкими пальцами — одухотворенными, как на старинных иконах. До бестелесности красивая рука странно не гармонировала с лицом женщины, ярким и чувственным. Вся она искрилась, вся горела. «Наверное, счастлива?» С доброй радостью старого на молодое подумала Ирина. «Горе можно скрыть, счастье не скроешь. Оно как свет во все щели». Начался обед в огромной, отделанной под дерево комнате, где и 15, коли не больше гостям, не было тесно, хватало воздуха и пространства. Все присутствующие, по-видимому, были между собой хорошо знакомы, разговоры быстро растекались свободными ручейками, почти не сливаясь в общий малотолковый гомон, как это нередко случается в многолюдном застолье. Впрочем, хотя стол пестрел многими нарядными бутылками, пили здесь не взахлеб. Под налег на бутылку с изображением белой лошади только один из молодых людей, встречавший Качинского с Ириной. Случайно или нет, он оказался рядом со старой хозяйкой. Она поглядывала изредка на мелевшую бутылку и на молодого человека, поглядывала без осуждения, по-деловому. Перепьет, незамедлительно его уберут. Застолье никому не испортит. Второй молодой человек с длинными, аккуратно причесанными волосами рассказывал о Чехословакии, о том, что у Калика по-прежнему дают посетителям эти милые жетончики и картонные кружочки с изображением доброго любителя пива с пенной кружкой. Такие прелестные картоночки и сносу им нет. Дочка их водой с мылом моет, щенку кости на них дает. «Но почему же обязательно через Чехословакию? Есть же и другие маршруты!» Промолвил уже не без труда поклонник белой лошади. А кто-то припомнил поездку в Египет, видел пирамиды, в одну лазал и жаловался теперь, что очень тесно и неудобно лезть. Пока лезешь, весь трепет иссякнет. Ирина прислушивалась с интересом, без зависти и с упреком самой себе. Все или почти все, сидевшие за столом, повидали куда больше, чем она. А кто виноват? Если покопаться, только она сама и виновата. Прекрасно могла бы и сама покарабкаться в пирамиде. Тяжелые мы на подъем. И нечего противопоставлять любимую свою нерль и покров на нерли пирамидам и грачанам. Целеустремленности, собранности нет. На все могло и должно было хватить времени. Обрывки разговоров о путешествиях она слушала с жадностью, и когда старая хозяйка, пододвигая ей семгу, осведомилась, не скучно ли ей, Ирина с неподдельной горячностью возразила: «Нет-нет, интересно, хорошо, не скучно, она рада знакомству». Старая хозяйка Ирине особо понравилась. Она оценила в людях дисциплину, манеры, правильность выправки. Старуха держалась на стуле прямо, как на табурете. Не только за белой лошадью, за всем столом она следила зоркими, как у хищной птицы, глазами. И голоса ее не было слышно, а домработница появлялась, едва возникала в ней нужда. Хозяин, малоразговорчивый, с грубыми чертами лица человек, сидел поодаль от жены. Ел исправно и пил, но коньяк не оказывал на него действия. Молодой человек с красивой прической заговорил с ним о выставке, о привезенных из Чили эскизах. Ирина вспомнила недавнее интервью в «Литературке» и только тогда, сопоставив фамилию, поняла, что это известный художник. Чтобы попасть на его выставку, Ирина простояла более 3 часов в очереди под зонтиком и дождем. Это был талант, как говорили в старину, милостью Божьей. И он понимал толк, этот молодой человек с зыбкими светлыми глазами. Он тоже немало черпал в древнерусской живописи. Талант – это вершина в горной цепи, это пирамида. Однако, к удивлению своему, Ирина заметила, что художник не без почтения разговаривал с хозяином. Видимо, считался с этим человеком, у которого грубое неподвижное лицо. Немыслимый акцент и явные ошибки в самой обычной разговорной речи. Только один раз лицо его ожило, осветилось внутренним огнем, когда через весь стол, как в лесу, он окликнул. «Эй, эй, Генька, цыпленок, слушай. Игорь спрашивает, нужны тебе билеты или со мной поедешь на открытие?» А дочь ответила ему явно пренебрежительно, в полоборота. «С тобой поеду, хотя пусть оставит 2». Ирине в чуже стало обидно за отца. Цыпленку Геньке не мешало бы хоть обернуться. При ближайшем рассмотрении хозяйская дочь не показалась Ирине молоденькой. Молодая, но не молоденькая, да еще старит ее тучность. Едва ответив отцу, Регина нетерпеливо вернулась к беседе со старшим братом Качинского, кажется, известным адвокатом, сидевшим напротив нее. «Почему примитив?» – спросила она, продолжая очевидно прерванную фразу. «Дядя Сема, вы просто завидуете красивым, крепким людям. Вас комплекс неполноценности зудит». Это было сказано со смехом, но старик не принял шутки. «Это так, Региночка», — серьезно сказал он. «Молод я был, но красив и крепок никогда не был, и разные самбо всегда были не по мне. Но разве я даю тебе из ряда вон выходящий совет? Я советую тебе только одно — не теряй возможности на любое событие кинуть взгляд из галактики». «Из галактики это скучно, дядя Сёма. Надо поближе, надо в руках подержать». Она подвигала под столом своими гибкими пальцами, словно медленно сжимала-разжимала кулаки, мяла воздух, ловя в пустоте что-то одно ей видимое. «Ух ты, батюшки!» – подивилась Ирина. «А лапки-то хищные!» «Мы постепенно, дядя Сёма, слышали анекдотик из детских?» «Понемножечку, понемножечку», — говорила Бонна. Адвокат рассмеялся. «Ну, тогда я спокоен. Кстати, где плейбой, последний номер? Я не видал еще». «В машине». «Ну-ну». Теперь оба они посмеялись. Регина сама налила себе коньяку, секунду молча подержав налитую рюмку, ни с кем не чокаясь, выпила. В глазах ее возникло сухое, алчное выражение, в истоках которого нельзя было сомневаться. Лицо стало грубо сосредоточенным, она сгорбилась, в отличие от матери, полузаметно обвисла на стуле. Она вся сейчас была не здесь, ни до чего, кроме одного единственного, ей не было дела. Она прислушивалась только к ощущению, которое точило ее в эту минуту, как нестерпимый голод, неутоленная жажда. Если б не перламутровые коготки, щупавшие воздух, если б не анекдотик про Бонну и соответствующее выражение глаз, Ирина готова была бы ей посочувствовать. Вот и богатство, и обожающие родители, и цветение роз за окном, а кого-то единственного нет. И не просто сейчас нет рядом, у них с дядей в шутках подтекст. Словно подслушав Иринины мысли, Семен Яковлевич вернулся к своему совету, выразившись на этот раз без обиняков. «Страховка никогда не мешает, Региночка», — сказал он, задумчиво глядя на почти нетронутую куриную ногу в своей тарелке. Обед был в разгаре. Ирина сидела близко от старой хозяйки, а та, очевидно, занимала свое привычное место, откуда, как с командной высоты, просматривался весь стол. Старуха следила и за Ириной, предлагая ее вниманию то одно, то другое блюдо. Гостья ела исправно. Здорово все-таки после холостяцкой кормежки на этакое домашнего приготовления пиршество. Словом, они были друг другом довольны. Поклонник белой лошади исчез так корректно, что Ирина даже не заметила. Откуда-то слышались негромкие синкопы, несколько пар танцевали. Молодая хозяйка еще пила коньяк, но пьяна не была. Ей принесли уже третью чашку черного кофе. Сплетя пальцы, она положила локти на стол. «Да, страхуюсь», — ответил ей адвокат. «Больше всего опасаюсь внезапности и от них страхуюсь. Ну вот, например, возможно, встреча с человеком, с которым в давние времена у меня было столкновение. Я не знаю даже, помнит ли он о том, что столкнулся именно со мной, но я буду действовать так, как будто бы он помнит. Поняла?» Она не хотела понимать. Она оторвалась от адвоката, советы которого ей были не впору, и вломилась в разговор матери с Качинским-младшим. Младший дядька ее выглядел не намного старше племянницы, и Ирина снова подумала, что женщина эта не так уж молода. Наверняка ей за 30. «Леня, а ты слышал, что нас ограбили?» — спросила она, навалившись тяжелой грудью на сплетенные руки. «Все слышал, Региночка, все знаю. И что компас украли, и что нашел компас красавец-милиционер, и что, найдя компас, он потерял свое сердце. Так?» «Когда дядя Сема успел?» — поразилась Регина, но вся расцвела, заискрилась. Вот это ей хотелось слышать, а не призывы какой-то страховки. «А что, действительно красив?» — с ленивым любопытством осведомился Леонид Яковлевич. «Но на публику-то его уж, наверное, нельзя?» «Можно?» — Регина играючи, как маленькая девочка, показала ему язык. «Вполне даже можно, он по-английски говорит». «Ну, сдаюсь», — Качинский-младший развел руками. «Такого милиционера только ты и могла обнаружить». Хозяйка заметила, что Ирина покончила с едой. Старуха все замечала. «Сандро!» – окликнула она мужа. «Пока подадут кофе, покажи нашей гостье сад». Хозяин тотчас поднялся. Ирине ничего не оставалось, как встать вслед за ним, хотя, по правде сказать, ей больше хотелось бы посмотреть, а если удастся, то и послушать художника. Однако художник, подхватив как вещь какую-то бесцветную даму, отправился танцевать. Ирина с хозяином вышли на просторную пустую террасу и не пожалела, что ее увели. За столом почти все, кроме хозяек, молодой и старой, курили. Здесь широкие разноцветные окна были настежь, за окнами буйно пахли бесчисленные маленькие белые розы. Иные уже осыпались, и подножья кустов белели в вечернем воздухе, словно припорошенные снегом. Также ослепительно белые зрели на ветках новые бутоны. За розами теснилась сирень. Недавно и она цвела, обушевала. На кустах осыпалось великое множество бурых дозревающих семян гроздев. «Обрезать надо», — машинально посоветовала Ирина. «Как хорошо у вас тут». «Хо!» — удивился хозяин, наверное, впервые за весь день оглядев Ирину. «Вы в хозяйстве понимаете? У вас тоже дача?» А мужа не спросил. Раз приехала одна, подразумевается, мужа нет. «Ни дачи, ни детей», — сказала Ирина, отнюдь не пытаясь окрасить ответ веселым колером. «Но я люблю всякую зелень, и у меня есть друзья за городом. От них я знаю ваш сельскохозяйственный календарь». Наверное, беззащитная правдивость ответа расположила к ней хозяина. «Я-то ничего не знаю, садовник знает», — отмахнулся он от роз, от сирени. «Мое дело – деньги, машины, путевки. Садитесь». Он пододвинул Ирине соломенное плетеное кресло, себе второе, первый сел. Но во фразе о деньгах и путевках мелькнул некий оттенок. И так они уселись друг против друга, овиваемые розовым духом, под незатейливую вечернюю песенку какой-то птички. Два весьма пожилых человека, чем-то взаимно расположенные. «Вы жалеете, что у вас нет детей?» Грубо, совершенно в соответствии со всем своим обликом, спросил хозяин. Ирина, слава богу, вспомнила его отчество, имя подсказала старуха. «Да, жалею, Александр Христофорович», — также в лоб ответила она. «Неудачно сложилась жизнь. Близкий мой в войну погиб, от любого каждого рожать не станешь». Они разговаривали, как двое мужчин, как два пассажира, случайно встретившиеся за столиком вагона ресторана. Такие разговоры, известно, чреваты откровенностью. Хозяин задумался, постукивая толстыми волосатыми пальцами по столу. Но и стол был соломенный, глушил звуки. Сидел он, развалясь, как купчик, колени врозь, но в его топором сработанном лице вблизи Ирина обнаружила... не только обычную усталость, пусть даже и усталость лет. Была в нем затаенная горесть, и в который раз за жизнь Ирине подумалось: не у каждого свое счастье, у каждого своя печаль. Ну а у этого богатого, сильного, влиятельного, с несомненно любимой семьей, какая душевная язва? Конечно, только душевная. Здоровье наверняка не занимать стать, ни седины в густых волосах, ни лишнего жира. Такие на его родине не охнут, через сотню перешагнут. Ну а почему уж таки нельзя от любого каждого? С внезапной надеждой вдруг спросил он. Ну пусть он не ай-яй-яй, но пусть муж не подарочек, так зато будет ребенок. Как же без ребенка? Вы, простите, как вас звать? «Ирина Сергеевна», — подсказала Ирина. «Но вот и открылся твой ларчик, бедный ты человек. Не нужен тебе ни стол, который от яств ломится, ни песенки магнитофона, ни знаменитый художник. Внука тебе надо». Но, поняв это, Ирина легко и не на циничной волне для себя одной продолжила свою мысль. «Почему же его нет, внука?» Часы на стене, веселые ходики с кукушкой отбивали минуты, километры их случайной встречи. Постукивает на стыках поезд. Сейчас разойдутся два человека по разным станциям. «Гинка, цыпленок», — проговорил он с нежностью необычной. «Но, конечно, он видит не рано расплывшуюся женщину, от которой уходит молодость. Он видит ее такой, какая она была». Прелестный, пухленький ангелочек. А ангелочек в полоборота и довольно раздраженным тоном отвечал отцу. И это тоже понятно. Она, наверное, не глупа, понимает, как смешно звучит этот цыпленок. Она, наверное, и образование его. Такой папа всю жизнь положит, лишь бы вырастить свое детище по максимуму. А теперь детище чего доброго стесняется его грубости, его неправильной речи. «Я обеспечу этого мужа всем», — сказал, как отрубил хозяин. «Я все ему дам, специальность, диплом. Он должен сделать Гинку счастливой, а там видно будет». Участие, которое испытывала Ирина к хозяину, пока он тосковал по внуку, от его последних слов несколько стаяло. Претила бесцеремонная властность хватки. Тут пахло не надеждой на счастливую судьбу дочери, а решением – купить. «Да, наверное, это очень плохо без детей», – сказала Ирина, задумавшись о себе самой. «Я привязываюсь к своим студентам. У меня есть девушка, с которой я, смею думать, дружу, и я надеюсь, что я ей нужна. Друзья есть настоящие, но все это, наверное, не то». «Вот, вы понимаете?» — воскликнул он с облегчением. «Плохо без детей. Еще хуже, когда плохо детям. Слушайте, я опять забыл, как вас звать. Вы же старый человек. Я что-нибудь могу для вас сделать?» «Как привык ты, бедняга, за все платить?» — подивилась Ирина. «С женой ты, наверное, о дочери не говоришь. Это все равно, что с зеркалом беседовать. Чистым случаем родилась у тебя минута доверия, и вот ты уже торопишься за нее рассчитаться. Что ж, по-своему ты, наверное, честный человек, но, в общем-то, пора мне из этого дома». «Вы же одна! Вы совсем одна!» Он искренне хотел ей помочь, почти обрадованный тем, что эта женщина, ученый человек, преподаватель института, оказалась еще несчастнее, чем он. У нее не только внука, у нее и детей нет. «Мне ничего не надо, уверяю вас. Я много зарабатываю, а потребности малые». «Сандро, Ирина Сергеевна, кофе пить!» Раздался из комнаты голос хозяйки. «Ну ладно, ладно, я что-нибудь вам сделаю», — щедро пообещал хозяин, поднимаясь с кресла. Он выговорился, ему стало легче, и мечта о внуке, наверное, казалась сейчас вполне достижимой. Да, честно говоря, Ирина так и не могла понять, что в ней такого недоступного. Тоже поднявшись, она прямо и спросила: «Убейте, не могу понять, что так тревожит вас. Я думаю, все в свое время». «Уходит время. Свое, чужое время, все уходит. Люди от меня ей не нравятся, а ее люди...» Он не договорил, но Ирина наконец поняла. За диплом, за специальность и еще, вероятно, за многое, что мог отец словом «за» дочь не хочет, а без «за». Как говорится, и хуже, да находят же свою судьбу. Но есть что-то неприятное в этой женщине, какая-то обнаженная цепкая алчность, и вряд ли она добрый человек. На столе, на камине, в настенных бра горели свечи. В живых бликах мерцающих огоньков лица казались теплей и оживленней. Над чашками подымался пахучий кофейный порог. Народу за столом поубавилось, видно, кое-кто из гостей и художник в том числе уехали. Ирине показалось, они с хозяином долго пробыли на террасе, а села она к столу так, как будто и не уходила. Регина все так же перешучивалась с Леонидом Яковлевичем по поводу какого-то потерявшего сердца в этом доме и также, не пьянее, пила коньяк, кофе, опять коньяк. К удивлению Ирины, любитель белой лошади снова занял свое место за столом и даже не выглядел особо помятым. Он принял участие в беседе о влюбленном милиционере, заявив, что нынче милиции даны слишком большие права, штрафуют направо и налево, потому что им отпускают на штрафы жесткий план, государству деньги нужны. «Лучше бы уж вы пили», – презрительно бросила Регина. «Мама, дайте ему еще коньяку». «Ну-ну, цыпленок», – весело поддержал ее отец. Как же слышал он ее каждое слово. «Милиционеры – отличные ребята». «Да он, собственно, не милиционер. Он офицер милиции», – думая о чем-то своем серьезном, поправил всех адвокат. «А брат его весьма известный, старший следователь Лобачев», – добавил он без видимой надобности. Ирина вздрогнула и довольно громко поставила на блюдце чашечку с кофе. Теперь уж не хозяйка, сам хозяин обратился к ней с заботливым словом. «Что, Ирина Сергеевна, вам нехорошо?» Она не могла бы объяснить, почему ей захотелось скрыть свою близость к семье Лобачевых, но во всяком случае ей это удалось. «Все в абсолютном порядке», — сказала она чуть виновата. «У меня после контузии бывают иногда внезапные головные боли. Вот схватила голову». «Все?» – решительно поднялся Леонид Яковлевич. «Хорошенького понемножку. Мне мои кадры дороги. Поехали, Ирина Сергеевна». «Подожди, провожу тебя до машины. Подашь к террасе», – сказал ему хозяин. Поднялся. Они вместе вышли. Минут через 10, шипя покрышками по песку, к террасе подошла «Волга». В темноте летней ночи и проплывающих от светах окон коротко блеснувшая черным боком «Волга» была похожа на субмарину. «Все знаю», — со значением, совершенно непонятно для Ирины, проговорил хозяин, крепко пожимая ей руку. «Все знаю и кое-чего могу». Ирину аж трясло. Так хотелось ей скорее уехать из этого дома. Она и не расслышала толком, что он сказал. «Я желаю вашим внукам здоровья. ума и счастья. Сумела она вымолвить, сумела и тепло улыбнуться. В конце концов, что плохого сделал ей этот преуспевший и несчастный человек? Старался как мог. Но только машина отъехала, она даже глаза прикрыла на миг. Так ей стало обидно. Она была оскорблена за себя, за Лобачей, за Барко, за всех близких. Эта алчная женщина и Никита, маленький кит, китенок, добрый, честный мальчик. Ей вспомнилось, как маленького кита, лет 5 или 6 ему было, собирались отправить на лето к родственникам под Сумы, а он не хотел. Он вообще не любил уезжать из дома. Кит тихонько плакал. Ирина взяла его, тяжелый уже был, на руки, и они вместе смотрели фейерверк салюта в День Победы. «А можно мне взять с собой хоть одну салютинку?» — вдруг попросил притихший покорно кит. «Салютинку нельзя, а луну можно», — сказала Ирина. «Ты приедешь туда и с собой привезешь ломтик луны. Она у тебя там даже вырастет». «Так это Никите Сандро хозяин собирается давать специальность и диплом?» Выехали на шоссе. Качинский спросил сразу с полной заинтересованностью: «Откройте ради всего святого секрет. Как вам удалось так расположить к себе этого деловитейшего человека? Он же сам расспрашивал меня, чем бы вам помочь. Я сказал ему о вашей брошюрке. Но чем же вы все-таки его взяли?» Я заподозрила, что он живой, и выслушала его. Не до книжки, обозванной брошюрой, ей сейчас было. Сандро хозяин с его возможностями и печалями начисто истаял из памяти. Вся она сейчас была захвачена тревогой за кита. Что, если есть в этой слюнявой болтовне хоть грамм правды? Лесть, богатство, желание, как купленная шуба, расстилаемые под ноги. Разве немногим кружили они головы? Едва войдя в квартиру, не раздевшись еще, Ирина подумала, кому звонить? Уж, конечно, не Никите. Ей казалось, а может быть, она и права была, что каждый день и час могут иметь значение. Несмотря на позднее время, решила поднять Галю Лобачеву. Вадим в области, это она знала. Ирина начала без предисловия. «Никита попал в дурную компанию». «Да нет, какая там подворотня? По-моему, подворотня бы лучше». «Но, тетка Ира, это вы уж слишком». Забывшись, Галя назвала Ирину так, как молодое поколение только заглазно ее величало. «Кит не дурак, а вось уж в Подоле не принесет». После разговора с Галей Ирина поуспокоилась, обмякла. Ну а как и правда заблудилась она в неоправданных страхах? «Ну а как и правда я, старая дура?» — спросила она у Васьки. Васька молчал. Зрачки были ночные, черные, круглые. «Но кое-чему надо бы и поучиться у этих людей», — закончила свои размышления Ирина. «Хотя бы не утерянной в дебрях цивилизации звериной привязанности к детям». Она забыла поздравить Вику с рождением, а хозяин Сандро ни почем бы не забыл. А Гале после их разговора неожиданно стало как-то не по себе. Вспомнилось однажды на лету брошенное слово Вадима, а уж она знала цену его мимоходом брошенным словам. У него слово «буёк», коли поставлено, значит, есть что-то под водою. Вспомнилось, как недавно Маринка вернулась от Никиты опечаленная. Звонила какая-то, и дядя Кит весь переменился. Словом, выговорив тетке, Галя пришла к теткиному же выводу. В таком деле день может решить. И сделала то, что сроду не сделала бы по своим личным нуждам. Когда позвонил из Колосовска Вадим, поделилась с ним опасениями. Вадим обещал приехать и навести порядок в танковых частях. Однако в скорости приехать ему не удалось, потому что обстановка в Колосовске оживилась. Глава 11. Да, Завтра в Колосовске оказалось не таким уж пустым. Когда, наскоро перекусив, прямо-таки физически ощущалась каждая минута, приближавшая разговор у Чельцова, Вадим вернулся в номер, намереваясь продолжать пока еще нудный, почти наугад поиск. С досадой думалось иногда «не поиск, а рыскание». В коридоре навстречу ему поднялась старая чистенькая женщина с некрашенной сединой. Она нервничала. Когда заговорила, на дрябленьких щечках выступил румянец. Пальцы сжали старомодную сумочку в редикюль, словно Вадим ее сейчас вырвет и унесет. Какое-то мгновение женщина разглядывала Вадима несколько растерянно, словно ожидала увидеть его другим. «К этому товарищу вам. Это он, из Москвы», — подтвердила из-за своего стола коридорная. «Пройдемте, прошу вас». Вадим предупредительно распахнул перед посетительницей дверь номера. Старушка, безусловно, относилась к числу тех, кого следует перед беседой подбодрить, а то ведь случаются и такие активные, что вопросы задать не дадут. Наговорят на три тома, а подумаешь, и записать нечего. Вадим усадил старуху в кресло, повозился с бумагами, дал ей возможность осмотреться и освоиться. В Колосовске она первая пришла к нему по собственному почину. Хорошо, если по делу, а может, с какой-нибудь жалобой. Да и вообще удивительно, почему пришла она в гостиницу, не в отдел, как нашла. «Съест время, благообразная старушка, и не вдруг выпроводишь». Совсем ни к чему, чтобы среди колосовцев у него создалась репутация равнодушного чинуши. Вадим неторопливо уселся против старухи. Вроде бы никуда и не спешил, все по науке. «Я не знаю, имеет ли это какое-нибудь отношение к ограблению дома священника Вознесенского, но я все-таки сочла своим долгом к вам прийти». Неожиданно твердо и размеренно начала старуха. «Моя фамилия Краузе. Мы с мужем пенсионеры. Мы сдаем комнату молодоженам Волковым. По паспорту она Раиса, но зовут ее все Инной. Теперь у молодых мода на прозвище. Вы понимаете, мне бы очень не хотелось... Может быть, все это пустяки?» Побледневшие было дрябленькие щечки опять слегка окрасились. Как только Краузе произнесла фамилию Волковой, Вадим отбросил опасения о зряшной трате времени. Похоже, лучи прожекторов сошлись. Что-то попало в перекрестие. Старуха стесняется начать разговор, вероятно, считает свой приход неэтичным. Надо думать, ей нелегко удалось решение прийти сюда. Ей наверняка чудится, что весь город смотрел ей вслед. Да, впрочем, если сегодня и не весь город смотрел, то завтра о визите к московскому следователю знакомые старухи наверняка оповещены будут. Значит, старуха в своем роде отважна, и есть нечто, что в ее самом деле беспокоит. «Вы расскажите, что вас тревожит», — мягко предложил Вадим. «Вы имеете право сдавать комнату. В чем же дело?» «Ну, разумеется, разумеется», – закивала Краузе. «Мы всегда все оформляем аккуратно и вовремя». Разговор о комнате подбодрил ее. Тут у нее было все в порядке. «Так что?» «Может быть, попались беспокойные жильцы? Молодые все-таки. Часто, вероятно, музыка?» Вадим продолжал беседу так же неспешно, словно не уходили одна за другой драгоценные минуты. «Может, вам бы постарше кого в жильцы?» Старуха вздохнула, выпрямилась. «Решилась, бабуся», — подумал Вадим и точно. Краузе заговорила коротко, дельно, хоть бланк протокола вынимай да записывай. Однако Вадим пока не торопился этого делать. Суть заключалась в следующем. С января прошлого года у Краузе проживали супруги Волковы, Владимир и Раиса. Теперь модно менять имена. Раиса сама переименовала себя в Инну. Образ жизни у нее нечистоплотный. Мужа она обманывает. В Москве она встречается с неким Евгением Громовым. Он и в Колосовск приезжал. Редко, но приезжал. Здесь у него были какие-то дела, он организует концерты. Инна часто с ним разговаривала по телефону. От мужа свое знакомство с Громовым она не скрывала. Муж, наверное, не знает только, что она с Громовым живет. Она раньше бедновато одевалась, а в последние дни у нее появились новые дорогие вещи. То и дело меняет платье. У них с мужем получился из-за этого скандал. Он стал допытываться, откуда вещи. Дом новый, стены сами знаете какие. Все слышно. Инна объяснила, что костюм и другие вещи ей подарила мать Громова. У Громова мать артистка. Волков позвонил ей. Мать сказала, да, действительно подарила. Но а что же тут такого особенного? Осторожно перебил ее Вадим. Наверное, и подруги знали о ее связи с Громовым, и о подарках могли знать. Ситуация, к сожалению, не такая уж и редкая. Есть же у Волковой близкие подруги. Бывают, наверное, у нее. Она довольно часто встречается с Черновой, с Машей Черновой. Маша довольно приятная девушка. Она, правда, тоже ужасно красится, но она, мне кажется, гораздо приличнее Волковой. И она, и ее мать, по крайней мере, работают. Ну и что же Чернова? У Черновой в последнее время случились какие-то неприятности.